Друг мой, в каждом два «я» – большое и малое, бессмертное и смертное, высшее и низшее. Все происходящее в сознании обогащает или одно «я», или другое. Все низшее обогащает малое «я». И если человек живет только его интересами, желаниями и устремлениями, сознание привязывается к нему и в нем пребывает. Все качества духа биполярны – страх и бесстрашие, спокойствие и беспокойство, равновесие и неуравновесие и так далее. Полюс страха, беспокойства и неуравновесий и всех прочих отрицательных качеств – сфера низшего «я», сфера противоположных качеств – мир высшего «я». Сознание притягивается или к тому, или другому полюсу и накапливает его свойства, но сфера низшего «я», сфера личности, приходящая и смертна, как и сама личность. Живя в ней исключительно и всем сознанием, человек делает себя смертным, ибо смертны все его переживания, чувства и мысли, равно как и само личное сознание. Но можно привести к молчанию все, что касается личного, и жить в мире мыслей и чувств и стремлений, выходящих за пределы малого «я». Любовь к природе, цветам, звездам уже сверхлично по своему качеству. Каждое действие, совершаемое не для себя, объединяет сознание с высшим «я». Каждое преодоление качеств низшего порядка утверждает высшее и собирает элементы бессмертия, обогащая накопление чаши. Отходя ко сну, можно проверять каждодневно, что собрано за день и каков сбор. Для смертного начала в себе или бессмертного «я» было он совершен, и какие преобладают в собранном элементы. Непрерываемость сознания может касаться лишь тех явлений, длительность которых идет за пределы личности и того отрезка времени, в течение которого оно существует, то есть пока в теле. Даже мысль о дальних мирах переносит сознание за пределы одной жизни. Мысль большой длительности живет вне личности малой. Мыслью утверждается бессмертие человека, и мысль же ведет его за пределы данного воплощения на земле.